Глава 3. 2018. Какой-то ретивый фанат уже создал петицию «Дайте нам новую версию завершающего концерта второго сезона «Снов наяву». И тысячи людей подписали ее. Пока я бегло проглядывала текст петиции, под ней появилось еще 1000 подписей. Уже зная, что пожалею об этом, я открываю Твиттер, вбиваю тег «Возвращение снов наяву». Примечание. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Сеть кипит. Среди возбужденных комментариев мелькают гифки с нашего катастрофического последнего концерта. На мое шокированное лицо медленно наезжает камера. Ноа готов вот-вот разрыдаться. Лиана обрывает сложное танцевальное движение на середине. И, конечно, по непреложным законам сети, наряду с «даже самый невинный на вид сайт собирает ваши данные» и «на любую невинную вещь есть порно-пародия», стоит упомянуть «сны наяву», кто-нибудь обязательно выложит ролик с последними секундами нашего последнего концерта перед тем, как сеть прервала трансляцию. Там, на экране, запечатленная навечно, грудь Саммер вырывается из выреза ее милого желтого платья. И в интернете снова начинаются дебаты. Эта тень так неудачно легла? Или все же мы видим ее сосок? Толпа озабоченных парней бьется над разгадкой этой тайны последние 13 лет, приближая, увеличивая изображение, рассматривая кожу Саммер с рвением детективов, которые пытаются поймать серийного убийцу. Я читаю треды о нас. Они полны нездорового любопытства и беспокойства за Саммер. Кое-где мелькают случайные реплики, что мы должны были засудить «Атлас», корпорацию, которая взяла детей, сделала из них звезд и выбросила на помойку, едва они достигли половой зрелости. Я читаю до тех пор, пока мне не становится дурно, и я не начинаю задыхаться в панике. С трудом беру себя в руки и иду на встречу с другим клиентом, крупным банковским служащим, который упрямится по поводу условий контракта. Он смотрит на меня со странным выражением. Это потому, что я выгляжу рассеянной? Или он тоже следит за сплетнями о жизни звезд Голливуда, пусть и бывших? Я откашливаюсь, прочищая горло, возвращаюсь к реальности и излагаю план, как ему наиболее эффективно надуть небольшую компанию, с которой он собирается вести дела. Да, я знаю, сфера корпоративного права не лучшее место для женщины, если она не хочет обзавестись ярлыком «стерва». Поэтому позвольте внести ясность. Да, я хотела бы спасать детей или, может, китов. Однако, хотя и в благотворительных организациях платят очень мало, именно туда очень сложно устроиться. Многие юристы хотят чувствовать себя хорошими людьми хотя бы пару лет, прежде чем полностью посвятить себя защите интересов фармацевтических компаний. Я раз 10 откликалась на вакансии в благотворительных организациях, прошла несколько ступеней собеседований и в итоге везде получила отказ. Отчаявшись, я откликнулась на вакансию в одну не очень крупную компанию, и уже через неделю мне дали эту работу. Так что я здесь. Когда я стану партнером в фирме, все изменится. Моя наставница, Ирен, занимает одну из ведущих должностей. Она начала работать с клиентами на общественных началах, как только получила статус партнера. Она убеждает меня, что я могу сделать то же самое и что я уже близка к этому. Вскоре я смогу использовать ресурсы компании для помощи людям, которые, как правило, не могут позволить себе наши услуги. Например, тем, кто только открыл собственный бизнес и кому нужна защита от хищников, стремящихся извлечь выгоду из их неопытности. Я смогу изменить к лучшему жизнь хотя бы нескольких человек в год. И эта мысль заставляет меня двигаться вперед. Благодаря снам наяву я слишком хорошо знаю, что происходит, когда у человека таких защитников нет. «Что ж», — говорит клиент, когда я заканчиваю озвучивать свои рекомендации. «Я рад, что плохая девчонка на моей стороне». Значит, и он уже в курсе этой новой сплетни о бывших знаменитостях. Я улыбаюсь, хотя мысленно скреплю зубами от бешенства и выпроваживаю его за дверь. Затем снова берусь за телефон. Там уже 6 новых голосовых сообщений. Я прослушиваю их, сгорбившись за столом. В основном это журналисты. Просят прокомментировать заявление Ноа. Мой старый агент, с которой я не общалась уже несколько лет, тоже прислала голосовое сообщение. «Кэт, дорогая, увидев, какова реакция фанатов, Атлас очень заинтересован в перезапуске вашей группы. Они предлагают хорошую сумму за проект продолжительностью в месяц. К тому же это заново раскрутит ваши имена и может стать отличной стартовой площадкой для возвращения на телевидение. Или, в конце концов, после этого проекта ты сможешь сняться в паре рекламных роликов, что принесет тебе неплохую сумму. Я всегда видела тебя лицом гейка. Перезвони мне». Меня совершенно не интересует ни популярность наших имен, ни съемки в рекламе страховой фирмы. Поэтому я отправляю ей ответ. «Извините, но в данный момент мне это совершенно не нужно. Также, к вашему сведению, сейчас я Кэтрин. Спасибо, надеюсь, у вас все хорошо». Лиана уже подтвердила свое участие и очень заинтересована в проекте. «Так что единственное, кого мы еще ждем, это ты и Саммер», — отвечает агент. «Пообещай мне, что хотя бы подумаешь об этом. Знаешь, как говорят, с любой новой идеей нужно переспать». Я не отвечаю ей сразу. Что-то удерживает меня от того, чтобы отказать прямым текстом, хотя знаю, что именно это я должна сделать. Может быть, стоит подождать, пока Саммер тоже откажется. Тогда я окажусь не единственной, кто испортил все веселье. Ни под каким видом она не захочет вернуться в шоу. Уж точно не после такого окончания. Ладони так вспотели, что мне приходится вытереть их о юбку, прежде чем написать ответ. Я пишу Кэтрин, что переночую с этой идеей.